Но тут Оскар завопил. «Где мой бумажник? Где мои часы?» В тот же миг бумажник и часы вновь оказались на полу под столом, потому что ни Филли, ни Рулли не хотели быть пойманными с поличным, если Оскар поднимет скандал. А Оскар уже начал выходить из себя, громко требуя, чтобы ему вернули его вещи. Тогда Филли закричал: «Почем я знаю, куда ты дел свой паршивый бумажник?» А Рулли добавил: «Мы не видели твоих дрянных часов. Ты сам должен следить за своим добром». Тут Карлсон поднял с пола сперва бумажник, а потом часы и сунул их прямо в руки Оскару. Оскар схватил свои вещи и воскликнул: «Спасибо тебе! Спасибо, милый Филли! Спасибо, Рулли! Но в другой раз не надо со мной так шутить!» Тут Карлсон изо всей силы стукнул Филли по ноге. «Ты у меня за это поплатишься, Рулли!» — завопил Филли. А Карлсон тем временем ударил Рулли по ноге так, что тот прямо завыл от боли. «Ты что, рехнулся? Чего ты дерешься?» — крикнул Рулли. Рулли и Филли выскочили из-за стола и принялись тузить друг друга так энергично, что все тарелки попадали на пол и разбились. А Оскар, до смерти перепугавшись, сунул в карман бумажник и часы и убрался восвоясь. Больше он сюда никогда не возвращался. Малыш тоже очень испугался, но он не мог убраться восвоясь и поэтому, притаившись, сидел под столом. Филли был сильнее Рулли, и он вытолкнул Рулли в прихожую, чтобы там окончательно с ним расправиться. Тогда Карлсон и малыш быстро вылезли из-под стола. Карлсон, увидев осколки тарелок, разбросанные по полу, сказал: «Все тарелки разбиты, а суповая миска цела. Как должно быть одиноко этой бедной суповой миске?» И он изо всех сил трахнул суповую миску о пол. Потом они с малышом кинулись к окну и быстро вылезли на крышу. Малыш услышал, как Филли и Рулли вернулись в комнату, и как Филли спросил: «А чего ради ты, болван, ни с того ни с сего отдал ему бумажник и часы?» «Ты что, спятил?» — ответил Рулли. «Ведь это же ты сделал!» Услышав их ругань, Карлсон расхохотался так, что у него затрясся живот. «Ну, на сегодня хватит развлечений!» — проговорил он сквозь смех. Малыш тоже был сыт по горло сегодняшними проделками. Уже совсем стемнело, когда малыш и Карлсон, взявшись за руки, побрели к маленькому домику, притаившемуся за трубой на крыше того дома, где жил малыш. Когда они уже почти добрались до места, то услышали, как, сигналя сиреной, по улице мчится пожарная машина. «Должно быть, где-то пожар», — сказал малыш. «Слышишь, проехали пожарные». «А может быть, даже в твоем доме?» — с надеждой в голосе проговорил Карлсон. «Ты только сразу же скажи мне, я им охотно помогу, потому что я лучший в мире пожарный». С крыши они увидели, как пожарная машина остановилась у подъезда. Вокруг нее собралась толпа, но огня что-то нигде не было заметно. И все же от машины до самой крыши быстро выдвинулась длинная лестница, точь-в-точь такая, какая бывает у пожарных. «Может, это они за мной?» — с тревогой спросил малыш, вдруг вспомнив о записке, которую он оставил у себя. «Ведь сейчас уже было так поздно». «Не понимаю, чего все так переполошились? Неужели кому-то могло не понравиться, что ты отправился немного погулять по крыше?» — возмутился Карлсон. «Да», — ответил малыш, — «моей маме. Знаешь, у нее нервы». Когда малыш подумал об этом, он пожалел маму, и ему очень захотелось поскорее вернуться домой. «А было бы неплохо слегка поразвлечься с пожарными», — заметил Карлсон. Но малыш не хотел больше развлекаться. Он тихо стоял и ждал, когда наконец доберется до крыши пожарной, который уже лез по лестнице. «Ну что ж», — сказал Карлсон, — «пожалуй, мне тоже пора ложиться спать. Конечно, мы вели себя очень тихо, прямо скажу, примерно. Но не надо забывать, что у меня сегодня утром был сильный жар, не меньше 30-40 градусов. И Карлсон поскакал к своему домику. «Привет, малыш!» — крикнул он. «Привет, Карлсон!» — отозвался малыш, не отводя взгляда от пожарного, который поднимался по лестнице все выше и выше. «Эй, малыш!» — крикнул Карлсон, прежде чем скрыться за трубой. «Не рассказывай пожарным, что я здесь живу! Ведь я лучший в мире пожарный, и, боюсь, они будут посылать за мной, когда где-нибудь загорится дом!» Пожарный был уже близко. «Стой на месте и не шевелись!» — приказал он малышу. «Слышишь? Не двигайся с места! Я сейчас поднимусь и сниму тебя с крыши!» Малыш подумал, что со стороны пожарного предостерегать его было очень мило, но бессмысленно. Ведь весь вечер он разгуливал по крышам, и уж, конечно, мог бы и сейчас сделать несколько шагов, чтобы подойти к лестнице. «Тебя мама послала?» — спросил малыш пожарному, когда тот взял его на руки, стал спускаться. «Ну да, мама, конечно, но мне показалось, что на крыше было два маленьких мальчика». Малыш вспомнил просьбу Карлсона и серьезно сказал: «Нет, здесь не было другого мальчика». У мамы действительно были нервы. Она и папа, и Босса, и Беттон, и еще много всяких чужих людей стояли на улице и ждали малыша. Мама кинулась к нему, обняла его, она и плакала, и смеялась. Потом папа взял малыша на руки и понес домой, крепко прижимая к себе. «Как ты нас напугал!» — сказал Босса. Беттон тоже заплакала и проговорила сквозь слезы: «Никогда больше так не делай! Запомни, малыш, никогда!» Малыша тут же уложили в кровать, и вся семья собралась вокруг него, как будто сегодня был день его рождения. Но папа сказал очень серьезно: «Неужели ты не понимал, что мы будем волноваться? Неужели ты не знал, что мама места себе не сможет найти от тревоги, будет плакать?» Малыш съежился в своей постели. «Ну, чего вы беспокоились?» — пробормотал он. Мама очень крепко обняла его. «Подумай только», — сказала она. «А если бы ты упал с крыши? Если бы мы тебя потеряли? Вы бы тогда огорчились?» «А как ты думаешь?» — ответила мама. «Ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой. Ты же и сам это знаешь. И даже за 100 000 000 крон — спросил малыш. «И даже за 100 000 000 крон. «Значит, я так дорого стою?» — изумился малыш. «Конечно», — сказала мама и обняла его еще раз. Малыш стал размышлять. 100 000 000 крон. Какая огромная куча денег! Неужели он может стоить так дорого? Ведь щенка, настоящего, прекрасного щенка, можно купить всего за 50 крон. «Послушай, папа», — сказал вдруг малыш, — «если я действительно стою 100 000 000 000, то не могу ли я получить сейчас наличными 50 крон, чтобы купить себе маленького щеночка?»